puppies. In this crazy world, I wanna violence stop. I wanna say thanks to the Lord, the Supreme One, keep us undercover. So much negative feelings, but we're strong in numbers. When hip hop 40 plus years, we have more and more members in different areas. One little, two little, three little Zulus. Kings and queens rules, mix master confuse your brain. Using microphone and slang, my message universal. Со всем братьям и сестрам, шалом, намасте, иншалла, аминь, хатеп. Step by step, я мусульманин, я буддист, я христианин, я атеист. Под общим флагом Амазулу мы планету качаем в ритме каменных джунглей. Я не забуду заветы крестных отцов. Новичковый мы не буду руки в 500. Peace, love, unity, это основа в комьюнити. Having fun, почувайся добрый, лишний раз не криви морду. Злодеев дуже багато, ваш кузьминий, ты погану думку про брата. Life is a gamble, в жизни так, как лежит карта. Я ее под бит раскатываю, rock the spot. My mission crossover galaxy, never pay tax for the stage. Я призрачный гонщик, как Николас Кейдж. Rappers are no danger, once again. I got the message, universal hip-hop language. Open my book of rhymes page, listen up, boy. Они травят нас огненной водой. Они управляют погодой, они забивают нам голову ерундой. Телевизор зомбирует нас, отнимает годы. Мы прекрасно в соцсетях время проводим. Не замечаем, как идут человеческие проводы прямиком в бездну из дома. Кто они? Наши повелители. Вы никогда не побываете в ихней обители. Они со стороны наблюдают в качестве зрителей. Обыкновенное дерьмо происходит, когда тебя пытаются припозорить. Но у самих-то рыло в пуху. Не переношу запах тухлого, фальшивого, святого духа. На каждый ковчег найдется свой нух. Разве ряса, борода дают право управлять? Вам бы мозги подарить, хватит спать. Разве миряне хуже отшельников? Жизнь делает нас сумасшедшими, просто потому что мы живем в ритме бешеном. Не у всех есть стержень, большинство людей это мишени. Землю превратили в резервации для беженцев. Тюрьмы служат для вырождения нации. Сколько вирусов прячут инновации. Диссертации пишут с ошибками. Обычное дело из толпы дикие крики. Их успокоит 5% скидка. Почем хоть в рай, узнаешь на рынке. Иди за мной, прогуляйся, фрик, о ботинках. Ну как не жмут? Mixmaster Freak нагнал жуть. Ну как не жмут? Mixmaster Freak нагнал немного жути. Иди за мной, прогуляйся, фрик, о ботинках. Ну как не жмут? Mixmaster Freak нагнал немного жути. Иди со мной, прогуляйся, фрик, о ботинках. Почем вход в рай, узнаешь на рынке. Иди за мной, прогуляйся, фрик, о ботинках. Ну как не жмут? Mixmaster Freak нагнал немного жути. Ну как не жмут? Mixmaster Freak нагнал немного жути.